Глава 13. Два дня прошли как в тумане. Альберт видел мою нервозность и старался успокоить меня. Шептал слова любви, клялся в преданности, просил прощения за все. За арест отца, за жадную тетку, за обиды и слезы из-за кузины. Даже за то, что я носила поношенные платья. В итоге я не выдержала и рассмеялась. «Прекрати, Альберт, ты ни в чем не виноват. Это все нервы». Попыталась успокоить принца, потому что видела, Альберт волновался не меньше меня. Возможно, он знал о магии даже больше, но каким будет последнее испытание, не ведал. В пятницу его высочество объявил имена финалисток. Если Алисия и была расстроена, то вида не показала. К моему ужасу, проигравшие не покинули замок. Наоборот, он стал наполняться аристократами, приглашенными на королевскую свадьбу. Приехали и тетушка с дядюшкой, Лилиан с Дарреном и мой братик Ричард. «Рьяна!» Ричард кинулся ко мне первым навстречу. «Самый родной мой человек. Его искренняя радость растрогала до глубины души. Ты стал еще выше!» Я с любовью разлохматила светлые волосы и прижала брата к груди. «Не уезжай больше от меня!» – тихо попросил Ричард, очень быстро выбравшись из моих объятий и хитро прищурившись, поинтересовался. «Это правда, что говорит Лилиан? Принц в тебя втюрился, и ты можешь стать его женой?» «Правда!» – засмеялась я. Но тут подошли родственнички, и настроение сразу испортилось. «Рьяна, как ты могла так поступить с Лилиан? Шантажировать собственную кузину?» Возмущенно воскликнул дядюшка Хьюга вместо приветствия. Я взглянула на тетушку, которая стояла за спиной супруга. Мариса покачала головой, дав знак, чтобы я не выдавала тайну кузины. В другой раз я бы промолчала. Но не сейчас. «Что вы имеете в виду?» — строго спросила у дядюшки, отчего Хьюго высоко приподнял брови. «Лилиан, бедняжка, призналась мне во всем. Ты застала целующихся дочь и Даррена и сказала, что обо всем мне доложишь, если Лилиан не поможет тебе попасть на отбор». Я не выдержала и захохотала, чем привлекла внимание других гостей в холле замка. Молчать больше я не собиралась. «Вы ошибаетесь, дядюшка. Это Лилиан умоляла меня пойти вместо нее на отбор, чтобы не вылететь с него же в первый день». Кузина сделала вид, что ей стало плохо, и Даррен подхватил ее на руки. «Устала с дороги. Отнесу-ка я ее в отведенные вам комнаты», — забеспокоился маркиз. Дядюшка хмуро кивнул, и за женихом кузины устремились горничные Лилиан и Марисы. «Мне вот интересно, а где письма и деньги, которые вы получали на протяжении долгого времени от моего отца?» — с вызовом спросила у Хьюга. «Интересно, что граф сейчас ответит?» «Какие письма? Какие деньги? О чем ты, Рьяна? Твой отец в тюрьме? Или слава вскружила тебе голову, так ты еще не выиграла отбор?» Было видно, что дядюшка не притворялся. Он удивился по-настоящему. А вот Мариса отвела глаза и дернула Хьюга за рукав. «Идем за Дарреном, надо глянуть, как там Лилиан. За ней есть кому присмотреть», — хмыкнул граф Брэдфорд. «Ты лучше объясни, о каких письмах говорит Рьяна?» «Не знаю», – пожала плечами Мариса. «Фантазия у девочки разыгралась». «Не хотите отвечать мне? Тогда объясните суду, на что вы тратили деньги, высылаемые вам на содержание племянников». Обида, что копилась годами, вырвалась наружу. Дядюшка с тетушкой даже не отпрянули от меня. Они не ожидали, что вечно проглатывающая несправедливое отношение бедная родственница вдруг возразит. «Рьяна!» — услышала испуганный голосок брата. Вот он меня и успокоил. Ты виделась с папой? Да, Ричард, и даже разговаривала. Папа скоро будет с нами, сразу же после отбора. В этот раз Ричард дал себя обнять, а я грозно глянула на графа и графиню Брэдфорд. Тетушка покрылась красными пятнами от злости, а дядюшка повернулся к Марисе и, взяв супругу за локоть, тихо произнес: «Пойдем-ка, дорогая женушка, расскажешь все». «Значит, рано я радовался, что ты к миссис Морфи ездила на чай, а не в покер поиграть». Пока приглашенные аристократы располагались в апартаментах, слуги наводили красоту в замке. Повара готовили блюда в огромных кастрюлях. Королева лично составила меню на свадьбу и провела дегустацию. Портнихи закончили шить наряды, и у меня в гардеробной комнате висело самое белоснежное платье с серебряным отливом из нежнейшей ткани. Простой люд в небольшом городишке недалеко от замка тоже готовился к празднеству. Разноцветными фонарями наряжали дома и украшали улицы. После того, как состоится свадьба принца, молодожены посетят жители окрестности. Часы в замке громко пробили 2 часа дня. Пора. Мышка и бабочка просились со мной, но я оставила маленьких помощниц в шкатулке. Даже не стала надевать украшения. Испытание будет особым и сложным. Как там король говорил Альберту? «Выбирай сердцем?» Так кажется. Приглашенные гости высыпали на улицу и ожидали нас по обе стороны от красной ковровой дорожки, которую расстелили от центрального входа до самой церкви. Еще вечером маркиза Флетчер посоветовала нам с Роксаной одеться в красивые, но удобные платья. «Неизвестно, сколько по времени будет длиться испытание», добавила ведущая отбора. Но от меня не укрылось напряжение в ее голосе. Роксане было проще. Она не знала, что смерть финалистки могла повториться. Я решила надеть темно-красную юбку и белую блузку, практичные сапожки и теплый плащ, подбитый мехом. Когда я спустилась, то у главного входа стояла Роксана. Дочь советника выбрала изумрудное платье и теплое пальто. Альберта пока еще не было. Не ожидала я, что окажусь в финале с дочерью преступника, силясь скрыть волнение за напускной уверенностью. «Готовься проиграть. Альберт не просто так вернул меня на отбор», – язвительно заметила я, наблюдая, как бледная кожа Роксаны становилась еще бледнее. Быть добренькой к этой змее я не собиралась. Пусть еще больше понервничает перед испытанием. «А ведь ты мне понравилась, Рьяна. Не ожидала, что ты окажешься такой...» – тихо молвила дочка советника. «Ты тоже сначала показалась не единственной леди, которая достойная быть супругой Альберта, пока ты не поступила так подло со мной», – дерзко произнесла я. «Меня с детства воспитывали как будущую королеву и прочили в невесты принцу. Алисия и другие девушки не были серьезным препятствием на пути к короне. Альберт бы с ними наигрался и, заскучав, вернулся ко мне. А вот ты...» Я сразу заметила, что Альберт не просто так с тобой заинтересовался. Роксана пожала плечами и протянула мне руку в белой перчатке. «На войне все средства хороши. Мир?» «Ну уж нет. Пожимать руку дочки советника я пока не собиралась. Кто знает, на что способна ее магия. Передаст мне свои эмоции и буду нервничать вдвойне. Я с удовольствием пожму тебе руку после испытания, когда ты проиграешь». «Не будь так уверена, всякое может произойти», — с легкой угрозой в голосе предупредила меня Роксана. Ответить я ей не успела, помешал появившийся Альберт. «Леди, удачи нам всем!» Принц улыбнулся каждой, и лишь на мне его взгляд задержался. Коснулся моих губ, и я тут же ощутила, как вспыхнули щеки. Его высочество предложил нам взять его под руку с разных сторон. Я бы с удовольствием коснулась механической руки и отвлеклась бы маленько, занявшись изучением, но мне пришлось взяться за руку из плоти и крови. Едва мы вышли на улицу, как толпа заскандировала: «Принц Альберт! Леди Роксана!» «Мое имя!» – кричал лишь Ричард. Я услышала тоненький голосок, когда проходила мимо брата. Его поддержка придала мне сил. Трудно было идти и гордо нести себя, когда аристократы уже выбрали королеву. Лишь усилием воли я сохраняла безразличное лицо. Маркиза Флетчер и граф Сандерс провожали нас, а у церкви встречали король и королева. Все вместе мы вошли внутрь здания. Здесь магию невозможно было не почувствовать. Она была везде. Искрилась, переливалась золотом. То нежно касалась, то ветерком проносилась рядом, приподнимая подол юбки. «Что это?» – не выдержала и спросила Роксана. «Прежде чем я отвечу на твой вопрос, вы с леди Рьяной сначала поклянетесь на крови хранить в тайне до самой смерти все, что здесь произойдет», – ответил Вильям II. «Опасная клятва для болтуна. Если не сдержишь слово, умрешь страшной смертью». Мы сняли перчатки, на мою ладонь и ладонь Роксаны нанесли острым лезвием ножа неглубокий порез. Мы соединили ладони, и король ножом стал совершать круговые движения вокруг наших рук, приговаривая при этом магические слова. «Клянетесь?» – строго произнес его величество, и я увидела, как образовался и замерцал золотистый шар, терпимо обжигая кожу. «Клянемся!» – одновременно воскликнули мы с Роксаной. Другого от нас и не ожидали. Едва мы произнесли слова клятвы, как нам было предложено следовать за принцем. Я услышала, как Виктория обеспокоенно произнесла сыну: «Слушай свое сердце». «Я знаю, не беспокойся, все будет хорошо», — Альберт тихо ответил матери и нежно прикоснулся губами к ее руке. Вильям II вошел в освященный круг в центре церкви, поднял голову, прикрыл глаза и так стоял некоторое время. Мы все замерли в тревожной тишине. Порез на ладони пощипывал, но ужасное волнение перебивало боль. Я старалась не думать о плохом, но мысли все крутились вокруг смерти предыдущей финалистки. Наконец король открыл глаза и, приподняв руку, слегка отвел ее в сторону. Тут же в полу появился проход. Альберт первым подошел ко входу и, приглянувшись с отцом, шагнул вниз. Виктория предложила нам оставить верхнюю одежду на церковных скамейках, прежде чем последовать за принцем. Роксана оказалась смелее меня и без сомнения отправилась за его высочеством. Я, подойдя ближе, сразу ощутила магию. Она словно насторожилась и ожидала чего-то. Внутренне попыталась собраться и, стараясь скрыть смятение, шагнула вниз по каменным ступенькам. К моему удивлению, воздух был наполнен цветочными запахами, а на стенах прохода светились голубоватым светом странные растения. Они, как тонкая паутина, облепили каменные выступы, разгоняя тьму, и я прекрасно видела ступеньки, Роксану и Альберта. Не выдержав напряжения, я догнала впереди идущих аристократов и спросила: «Ваше высочество, куда ведет эта лестница?» «К истоку магии», — ответил принц. «Чем ближе мы будем подходить, тем явственнее вы будете ее ощущать». «Я уже чувствую», — прошептала Роксана. «Откуда она взялась?» «Это очень древняя магия, и появилась она в этом месте намного раньше людей. Благодаря ей мы обладаем различными способностями. Взамен магия лишь просит одного – отбор невест». «Зачем ей это?» – удивилась я, слегка вытянув шею, надеясь увидеть конец лестницы, но она казалась бесконечной. «Будущий король уже выбран, это я», – усмехнулся Альберт. «А будущая королева должна не уступать в силе и достоинстве королю». «Сейчас выбор будет делать магия?» – насторожно поинтересовалась Роксана. «И я вдруг подумала, что могу показаться магией совсем недостойной, ведь я далекая родственница другой королевской линии, которая не удержала власть. К тому же моим воспитанием не занимались гувернантки, а из детства меня никто не готовил быть королевой. Я просто встретила Альберта на отборе и не поняла, как влюбилась». «Да, но последнее слово все равно за мной», – успокоил меня тут же принц. Наконец длинная лестница закончилась, и совсем не хотелось представлять, как долго потом подниматься. Мы очутились возле старенькой деревянной двери. Сквозь широкие щели лился золотистый свет, который мешал разглядеть, что было по ту сторону. Ручка и петли проржавели, и казалось, дотронуться до нее – железяка рассыплется. Но, к моему удивлению, Альберт с трудом распахнул дверь. Теплый ветер коснулся лица, и от яркого света пришлось прикрыть глаза ладонью. «Идемте», – позвал нас Альберт. Заметив, что мы не решаемся войти, принц первым шагнул внутрь. Это было странное место, красивое и пугающее одновременно. Мы оказались на причале, и перед нами волновалось море жутко-красного цвета, которое напомнило мне тягучую жидкость в пробирке отца. «Это она? Магия?» – обеспокоенно воскликнула Роксана, испуганно распахнув глаза. «Да», – нахмурился принц. «Она требует срочного завершения отбора, иначе грозит выйти наружу. И я боюсь представить, что тогда будет». «Бунт жителей страны?» – пробормотала я, отойдя в сторону, чтобы красные брызги волн не попали на юбку. «Волнения будут проходить на улицах городов и деревень. Жертв может быть много, пока магия не решит, что нашла достойного короля», – мрачно произнес Альберт. «Не понимаю», – забеспокоилась Роксана. «У нас же есть король, Вильям II, и будущий король. Это ты, Альберт. Магия думает иначе. Если мое решение не совпадет с ее, то быть беде». Принц смотрел на бурлящее красное море, сцепив за спиной руки, напряженно вглядываясь вдаль, словно вел молчаливую беседу. Через пару мгновений его высочество, стараясь скрыть волнение, немного жестко сказал: «Идите к краю, магия должна оценить вас и сделать выбор». Мы с Роксаной переглянулись. Уверена, такое же испуганное лицо, как у соперницы, было и у меня. Дочка советника дрожащей рукой поправила волосы и неожиданно предложила мне: «Пошли вместе. Ужасно боюсь идти первой». Я молча кивнула, взглянула на Альберта, принц тоже посмотрел на меня. Сейчас я бы с удовольствием повторила тот поцелуй в церкви, оказалась в надежных руках и слушала волнительное биение сердца принца. «Рьяна!» – испуганно позвала меня Роксана. Тяжело вздохнув, я повернулась к магии. Одновременно мы двинулись к краю причала, и чем ближе приближались, тем сильнее волновалось Красное море. Только магия не пахла морем, лицо и волосы не обдувал свежий ветер. До меня донесся сладковато-соленый запах крови. Я тут же прижала надушенный платок к носу. Роксана, морщась, повторила за мной. Едва мы оказались на краю, и я посмотрела на бурлящую под ногами воду, то тут же ощутила, как меня будто затягивало в глубину, тянуло, звало сделать шаг. Мгновение, и я оказалась на утесе. Теперь о скалы разбивались волны настоящего моря, а передо мной, зависнув в воздухе, была красивая девушка. Темно-красные глаза завораживали и не отпускали. Длинные, пламенного цвета волосы каскадом струились вниз. Нежное, почти прозрачное рубинового оттенка платье слегка шевелилось от тихого ветерка. Незнакомка мило улыбнулась и произнесла приятным голосом. «Здравствуй, Рьяна! Догадываешься, кто я?» «Магия?» – уточнила я. «Верно». Красивая девушка рассмеялась, и звук ее смеха был похож на звон колокольчиков. «У меня много имен, но ты выбрала мое самое любимое. Смелая ты, Рьяна, и добрая. Я вижу, как растет твоя любовь к принцу, и должна сказать, ты могла бы стать хорошей королевой». «Могла бы?» Сердце забилось в два раза быстрее. «Неужели магия выбрала Роксану?» Но следующие слова прекрасной визави вызвали недоумение. «Я предлагаю тебе выбор. Твоя смерть в обмен на жизнь Альберта, отца и брата. Ты также спасешь жизни многих невинных людей. Тебе всего лишь нужно шагнуть со скалы. Ужас обуял меня. Значит, я оказалась недостойной. Если сейчас откажу магии и останусь на скале, то Альберт, как обещал, выберет меня. И тогда магия вырвется наружу. Погибнут люди, тысячи невинных людей, прежде чем магия выберет достойного служить ей. Но я хочу жить. Как же я хочу жить? Это всего лишь выбор, Рьяна. Он трудный, очень трудный. Но ты сама принимаешь решение. Сейчас не только твоя судьба на кону, а судьба многих». «Я умру по-настоящему?» – жалобно всхлипнула я. «Нет», – успокоила магия, но не успела я обрадоваться, как она добавила. «Если Альберт сделает правильный выбор, его отец оказался трусом, и его любимая погибла. Предшественники Вильяма были намного смелее. Посмотрим, окажется ли Альберт достойным, или придется искать другого короля. Думай, Рьяна, я не буду мешать». С этими словами магия растворилась в воздухе, а я подошла к краю утеса. Страшно было смотреть вниз, но еще страшнее не увидеть улыбку Ричарда, не обнять больше отца и не ощутить на губах нежное прикосновение губ Альберта. Сердце защемило от боли, а рыдание сдавило горло. Горькие слезы полились по щекам. Я шагнул со скалы, и Альберт выберет Роксану. Все верно. Дочка советника достойна быть королевой. Это ее призвание. А мое – спасти жителей страны. Никто и никогда не прознает об этом. Только я и магия будем знать. Возможно, позже я снова полюблю. Но теперь я понимала, что никогда, никогда не смогу любить кого-то еще так сильно, как Альберта. Тот поцелуй в церкви подарил столько ярких воспоминаний, и я буду хранить их вечно. Закрыла глаза и шагнула в пропасть, но, к моему удивлению, я не летела со скалы, а сразу оказалась в теплом море. От неожиданности хлебнула солоноватую воду и, подавившись, закашляла. Яростно заколотила руками-ногами, пытаясь удержаться наверху. А волны набрасывались снова и снова, вынуждая сдаться. Сквозь шум моря услышала отчаянный крик принца, а когда сил не осталось, то поняла. Магия меня просто обманула. Я сама отдала победу Роксане. Это я, а не принц, сделала неправильный выбор. Дочка советника оказалась хитрее, она не шагнула со скалы и осталась на причале. Альберт, когда увидел, как меня снесло волной, подумал, что магия выбрала Роксану. Принц вряд ли решится спасать ту, что оказалась недостойна быть его королевой. Но как же хотелось жить! Отчаянно хотелось! Я успела сделать глубокий вдох, прежде чем меня потянуло на дно, и темно-красные воды сомкнулись над головой. Разочарование в любимом оказалось сильнее страха. «Глупая, глупая Рьяна!» Альберт же говорил, что для него важнее королевство, а не любовь. Глаза оставались открытыми, когда закончились остатки воздуха, и неожиданно тьма рассеялась. Я увидела плывущего ко мне Альберта. Он, с застывшим отчаянием на лице, торопился спасти меня. Механическая рука была вытянута вперед, и железные пальцы легко поймали в кулак мои светлые волосы. Дальше я уже плохо понимала, что происходило. Воздух закончился, в глазах потемнело, а когда в нос попала вода, то потеряла сознание. Я пришла в себя от сильного кашля. В носу и горле неприятно свербело. Легкие горели внутри. Вода вышла, и я, наконец, смогла вдохнуть воздуха. «Рьяна! Рьяна!» Принц качал, как ребенка, мое дрожащее тело. «Будь что будет, но я не хочу, чтобы ты погибла из-за меня. Живи! Ты должна жить! Магия накажет только королевскую семью. Пусть я оказался недостойным королем и сделал неправильный выбор. Главное, ты жива!» «Альберт!» — хрипло прошептала, пытаясь остановить поток слов принца и все ему объяснить. Но он продолжал меня прижимать к себе и говорить. «Едва вы с Роксаной подошли к краю причала, я мысленно сказал магии о своем выборе. Но когда тебя волной смахнуло в воду, то я понял. Магия выбрала для меня Роксану. Но, Рьяна, я не мог допустить, чтобы ты погибла. Живи, слышишь? Живи!» «Альберт!» — раздался строгий голос Роксаны. «Магия сделала свой выбор. Я будущая королева!» «А я сделал свой!» — жестко рявкнул Альберт и мрачно добавил. «И выбрал Рьяну. Ты знаешь путь назад и сможешь вернуться одна!» А я прижималась к любимому и глупо улыбалась. Он выбрал меня. Думая, что потеряет все, Альберт прыгнул в воду наперекор решению магии. Альберт оказался смелее отца и достойным королем. «Что это?» – удивленно пробормотал принц. Я повернула голову, с изумлением увидев, как Красное море сменяло спокойное золотистого цвета река. «Мой выбор совпал с выбором магии?» – ошарашенно произнес принц, и мы взглянули друг на друга. «Когда ты любишь, когда ты дышишь с любимым одним воздухом, когда готов ради дорогого человека на все, даже рискнуть жизнью, слова не нужны. Любовь видна в глазах, в каждом движении и в поцелуе. Наш поцелуй был именно таким, нежным, жадным, обжигающим».